Глава 16. Пешком через лес, уважаемый господин Холера. После Асадаля Кагеру перестал торопиться. Теперь они позднее отплывали утром и раньше устраивались на ночной отдых. Иногда даже сходили на берег просто так, размять ноги. Несколько раз менялся ветер, тогда они приставали к ближайшему берегу и сидели там, ожидая низовки. Мотылек разводил костер, перетаскивал с лодки небольшую переносную жаровню и под руководством знахаря готовил горячий обед. Вообще на привалах дел у мотылька было не в проворот. Он наводил порядок в лодке, стирал одежду, собирал плавник на растопку, мыл котелки, варил суп, заваривал чай. Питались они сытной, хоть и совсем простой пищей. Волка не кормили, а потому он бегал по окрестностям, сам добывая себе пропитание. В основном мышей и ящериц. Однажды принес себе на ужин жирного домашнего кота, за что знахарь устроил ему жестокую выволочку. Кагеру не делал ничего. Отдыхал, валяясь на траве, о чем-то размышлял, часами болтал с мотыльком. Мальчик и сам не заметил, как выложил ему все о смерти Хару, о той страшной ночи в святилище, когда видение и явь слились в единое целое, о Ване, который ворвался в храм, невзирая на заклятие. Какое-то внутреннее чутье подсказывало мотыльку, что он рассказывает это Сихану совершенно напрасно, но ему нужно было выговориться. А Кагеру был благодарным слушателем. Он сразу объявил мотыльку, что верит ему и не считает его речи болезненным бредом, и с одобрением отозвался о его храбрости. «Вступить в единоборство с таким сильным демоном, да в дни голодных духов? Для этого нужно большое мужество», — сказал он. «На такое способен не всякий взрослый, даже опытный шаман. Может, я и не прогадал, когда решил взять тебя, Караеда, в ученики. Но, скорее всего, там была поставлена какая-то защита против подобных тварей. Все же это храм, а не пограничная сторожевая будка. Потому Ваня и не добрался до тебя». «Как это?» — хмуро спросил мотылек. «Это значит, что на самом деле тебе ничто не угрожало, кроме опасности умереть от страха. Но в будущем, — со значительным видом добавил знахарь, — может статься, что ты наткнешься на такого же сильного квесина где-нибудь в лесу, где стены храма тебе не помогут. И тогда тебе очень пригодится то, чему я собираюсь тебя учить. А ты учиться не хочешь, упорно желая остаться мальчиком на посылках. Ведь не хочешь? Ну, признайся, мне же проще будет». Мотылек пробормотал что-то невнятное, не осмеливаясь возразить напрямую. После Асадаля они вели себя так, словно у них и не возникало никаких разногласий. Кагеру добродушно подразнивал мотылька за его угрюмый вид, однако глаз с него не спускал ни на миг, так что мальчику ничего не оставалось делать, как тоже притвориться, что он все забыл. «Не буду с ним спорить. Еще привяжет и поколотит, как волка. Просто дождусь удобного момента и сбегу», — решил поначалу мотылек. Но время шло, стрекозий остров оставался все дальше и дальше за кормой, и надежда на побег становилась с каждым днем все более призрачной. Прошло 3 дня, и местность начала меняться. Пропали тростниковые плавни, берега Микавы сблизились и стали холмистыми. Зеленые островки рощ попадались все чаще, вода потемнела и запахла торфом. И вот однажды утром мотылек обнаружил, что они плывут среди сплошного леса. Это еще не чаще. Вот дальше, к северу, где начинаются настоящие горы, рассказывал Кагеру, стоя у руля, там совершенно дикие края. Непроходимый лес, полно хищного зверья. Говорят, в незапамятные времена с тех гор спустился народ Кума, люди-медведи, от которых якобы ведут свой род обитатели Керима. Поэтому северные горы и зовутся Камасон, что означает «медвежья крепость». — А вы там были? — с любопытством спрашивал мотылек. — И видели этих людей-медведей? — Медведи попадались, но самые обычные, бурые. Я ходил через лес. По реке туда не попасть, слишком быстрое течение. Забирался в такую глухомань, что даже тамошние квесины людей ни разу не видели. Бывало, сидишь ночью у костра, над головой шатром ветки сплелись, а квесины глазищами из темноты зыркают и девятся. Ой, кто это тут? О зверях уж и не говорю. Вот мой тошнотник как раз оттуда, с горка Масон. Тоже пришел к костру на чужака посмотреть, да и остался со мной. На четвертый день плавание совсем замедлилось. Несмотря на то, что снова задул сильный попутный ветер, встречное течение сводило его усилия почти на нет. К тому же мешали платагоны. Знахарь едва успел уворачиваться от длинных, кое-как связанных между собой кряжестых стволов, которые плыли почти неуправляемые, порой разворачиваясь поперек течения и угрожая потопить лодку. Мы уже в префектуре Мок, или лесном пределе. Этот край в древности носил имя Сирим, то есть девственный лес, рассказывал Сихан. Но скоро от лесного предела останется одно название. Лес вырубают на корню и гонят плоты в Асадали дальше, на побережье Тайхео, на постройку императорского флота. Впрочем, до тех мест, где живу я, лесорубы еще не добрались. И пока я там буду жить, не доберутся. На четвертый день после полудня путешествие по реке завершилось. Лес внезапно расступился, между деревьями замелькали серые дома большого поселка. Поселок назывался Йогарасу, ночные вороны. Здесь знахарь вернул лодку угрюмому молчаливому хозяину, доплатив остаток за наем, изрядные деньги. Мотылек смотрел, как Кагеру бесконечно долго отсчитывает медики и ракушки, и вспоминал аккуратные связки серебра, исчезнувшие в рукаве и море. «Что вертишь головой?» — спросил Кагеру, когда они сошли с пристани на берег, нагруженные вещами. «Потерял кого?» «Стражи не вижу», — ответил мотылек. «Надо бы им поднести гостиниц, чтобы не разгневались. Наши стражи у перевоза были сердитые, чужаков не любили». «Ага», — протянул знахарь, — «понял». Здешние сторожа, им подношения уже не нужны. В прошлом году они пропустили кого не надо и поплатились. Вон, глянь туда. Он показал налево, куда убегала от пристани вдоль реки разбитая дорога. Там, в шагах в 30 от обочины, на взгорке, тянулся к небу частокол обугленных столбов. Мотылек только посмотрел, а ему уже стало не по себе. Подойдем поближе, — сказал Кагеру. Мотыльку не хотелось, но любопытство пересилило. Подошел и сразу пожалел об этом. Столбы стояли кругом, высокие, почерневшие от пламени, так что не разобрать вырезанных лиц, как будто оскорбленные квесины надели маски на лица, чтобы мстить неузнанными. Жутью веяло от этого черного круга. А на земле между столбами в куче золы и непрогоревших головешек лежали кости. Много костей. Череп, ребра, целый скелет. Не то лошадь, не то осел. Видно, давно лежал. Между ребрами уже трава проросла. Мотылек пригляделся и похолодел. Рядом среди горелого тряпья ничком лежал еще один скелет. Небольшой, человеческий. «Что это?» — пролепетал он. — Почему не уберут, не похоронят? — Их нельзя трогать, — сказал Кагеру. В его голосе мотыльку послышалась злая насмешка. — Никто не должен год подходить к останкам жертвы, не то дух вернется. — Какой дух? — Уважаемый господин Холера. Мотылек испуганно взглянул на него, в животе похолодело. — Господин Холера? Был дух знаменитый, бродячий, невиданно кровожадный. Появлялся тут и там обычно к концу лета. Приходил неожиданно, уходил неохотно, оставляя после себя разорение и горе. В Дельте этого квесина старались поминать как можно реже, чтобы не накликать, потому что знали, раз придет, и все, роду конец. «В прошлом году господин Холера явился в этот поселок», — заговорил знахарь. «Уж не знаю, чем они его обидели. Поселился в нескольких домах и давай пировать. Люди исходили кровавым поносом и умирали за несколько дней. Никто ничего не мог сделать. Здешний шаман попытался выгнать его, но дух разгневался, пожрал его и стал свирепствовать пуще прежнего. Тогда жители ночных воронов пригласили моего соседа, шамана из Сасуримури. Это деревушка в 10 ри отсюда. Тот шаман считается самым сильным в лесном пределе. После меня, конечно. Он долго не соглашался, но его уговорили. Он взял очень большую плату. А потом, когда дух ушел, еще столько же, за риск. Почему? Дело в том, что изгнать господина Холеру невозможно. Он слишком силен для человека, даже для опытного шамана. Зато его можно попытаться перехитрить. Но если допустить малейший промах, сразу станешь его пищей. Мотылек с новым страхом взглянул на пожарище. Как же этот шаман обманул Квесина? С помощью одного старинного обряда. Шаман приказал выделить ему самый богатый дом в поселке. Женщины прибрались там, украсили дом цветами, приготовили роскошный ужин. Самые красивые девушки пришли в своих лучших нарядах, чтобы прислуживать за столом. Тогда шаман подошел к одному из домов, где гостил господин Холера, и пригласил его на ужин. — Ты гневаешься на эту деревню? — спросил он. — Они тебя ненароком оскорбили? Не додали тебе чего-нибудь? И ты пришел, чтобы взять все самому? — О, господин, не утруждайся! Мы и так дадим тебе все, что хочешь. Вот угощение, вот прекрасные девицы, выбирай любую. И что? Квесина удалось выманить? Да, удалось. Всю ночь шаман пировал с ним в лучшем доме поселка, и господин Холера остался доволен. А утром к крыльцу подвели вот этого осла, чьи кости чернеют в круге, разукрашенного цветами и лентами, вышитой попоне, с двумя корзинами, набитыми всяческими подарками. На спине у осла сидела большая соломенная кукла в шелковом халате. Господину Холере предложили сесть на осла и вселиться в куклу, чтобы ему было удобнее путешествовать. Прекраснейшая девица взяла осла за повод и повела его к воротам деревни. А все жители толпой шли за ним следом, кланялись ему, словно имперскому чиновнику, и желали ему счастливого пути. И вот господин Холера в облике соломенной куклы выехал за ворота деревни. — Заедем к сторожам, господин, если вы не возражаете, — попросила его девица. — Я только попрощаюсь с ними. Но стоило им войти в круг, как жители заорали и завыли. И на уходящих обрушился град камней, копий и стрел. Потом жители завалили трупы осла, девицы и чучела господина Холеры соломой и хворостом и подожгли. А что сторожам при этом досталось, так поделом им. Они опозорились, не уберегли свой дом от чужого квесина, да еще такого страшного, как господин Холера. Местные потом поставили новый круг у других ворот. Мы мимо него еще пройдем. И люди перестали умирать? Да. Кагеру долгим взглядом посмотрел на кости и саркастически добавил. Как ни странно, господин Холера больше в эти края не возвращался. Эй, краед, что нахохлился? Страшное имя Холера, произнес мотылек так осторожно, словно брал в руки отравленную иглу. Оно даже звучит жутко. «А их, — он посмотрел в сторону скелетов, — жалко. Они-то чем провинились?» «Это жертва, дружок. Иногда надо пожертвовать чем-то важным, чтобы спасти все остальное. Ладно, нагляделись, пойдем отсюда». Поселок Ночные Вороны не понравился мотыльку с первого взгляда. Может быть, дело было в обугленных скелетах у пристани? Может, из-за того, что местные жители, едва завидев соломенную шляпу и посох Кагеру, почему-то прятались по домам, поспешно запирая за собой двери. А может, из-за леса. Лес был везде. Его было тут слишком много. Куда ни обернись, везде он, словно подкарауливает за спиной. Мотылек, который привык к просторам, если река так до горизонта, если равнина так сзади не перейти, чувствовал себя очень неуютно. Ему казалось, что здесь даже днем темнее, чем в низовьях, как будто лес забирал часть солнечного света. И кто его знает, что за хищники прячутся там, среди этих бесконечных деревьев? Серые приземистые дома полуземлянки казались мальчику какими-то мрачными, унылыми. То ли дело легкие, светлые, тонконогие хижины Стрекозьего острова. «Внутри здешнего дома наверняка темно и холодно, как в могиле», — думал мотылек, пока они с Сиханом шли по главной улице Йогарасу. «И крыши какие-то сизые, крыты замшелыми дощечками, словно тухлой чешуей. И в воздухе так и веет страхом». Мотыльку вдруг до смерти захотелось вернуться обратно в лодку. Пока длилось путешествие по Микаве, все казалось до дома недалеко. Но теперь, когда река скрылась за зеленой стеной деревьев, мальчику так тоскливо стало, хоть плачь. Мотылек сжал зубы. Он не собирался сдаваться раньше времени. «Убегу сегодня ночью», — подумал он. «Там у пристани стояла какая-то баржа. Попрошусь к ним. Украду у Сихана немного денег, оплачу дорогу. А не получится, так возьмусь за любую работу. На руле стоять, стирать, готовить, палубу мыть, все что угодно, лишь бы вернуться домой». Приняв такое решение, мотылек немного приободрился. А знахарь даже не обернулся в его сторону. Знай себе, шагал по улице. Вот и дома кончились, и лес подступил к дороге. Впереди показалась колючая живая изгородь, над которой торчали столбы со свежевырезанными мордами сторожей. Сихан прошел мимо них, как мимо пустого места. Мотылек заглянул за изгородь и увидел, что дорога, петляя, уходит прямо в лес. «Вы куда?» — подергал он Сихана за рукав. «Туда!» — Кагеру махнул в сторону леса. «Зачем? Там же чаще!» «И что?» «Так ведь скоро начнет темнеть. Надо подумать о ночлеге». «Ночлег у нас будет княжеский», — утешил Сихан. «До темноты еще долго. Как раз к закату доберемся до Сосуримури, а там и до моего дома рукой подать. Не успеем засветло, не беда. Луна посветит. В Скорпионьем ущелье мне каждая кочка знакома». «Но со мной тебе бояться нечего», — сказал знахарь, неправильно истолковав колебания мотылька. «Я все понимаю. С непривычки чаще кажется тебе странной и страшной. А лесному жителю показался бы таким же твой родной остров. Пойдем, караед. Мне не хочется задерживаться в Йогарасу. Здешние жители не любят меня. Как бы по дурости не устроили ночью какой-нибудь пакости». «Почему? Что вы им сделали?» «Ничего, в том-то и штука. Прошлой весной они просили меня выгнать холеру, провести этот самый обряд, обмануть духа. Я отказался наотрез». «Побоялся?» — фыркнул мотылек. «Да, побоялся. Обряд опасен, жесток, а главное, ненадежен. Я посоветовал им не пить сырую воду из реки, да и выгнал к бесам. Еще не хватало от них заразиться. А ради чего, мне спрашивается, рисковать жизнью? Ради этих лесорубов? Если бы они тут все вымерли, я был бы рад», — желчно добавил Сихан. «Воздух тут стал бы чище». Мотылек ничего не сказал. К жестокости Кагеру добавилась еще и трусость. Велика ли честь учиться у такого наставника? «Так теперь эти идиоты шепчутся, что это я навел на них порчу», — с ухмылкой закончил Сихан. «Напустил на их паршивую деревню господина холеру! Трусливые твари! Ничего, пусть болтают, лишь бы боялись! Эй, караед, шевели ногами! Мечтаешь заночевать под открытым небом?» Мотылек с тоской оглянулся назад, туда, где за деревьями и серыми избенками несла воды невидимая Микава. Все пропало. В лесу он никогда не посмеет сбежать от знахаря. Еще заблудишься, если раньше не умрешь от страха или не растерзают хищные звери. Мальчик поплелся вслед за хозяином, чувствуя, как в его душе рвется последняя связь с домом. Как течение отрывает и уносит пучок травы, так и он теперь оторван от родных корней, беспомощен и одинок. Теперь он может рассчитывать только на себя. И учитель Кагеру — его единственная сомнительная защита.